Сен-Реми, май 1890-го. Вот тебе совершенно простой и как можно более практический ответ. Прежде всего, я начисто отвергаю, что меня, как ты говоришь, кто-нибудь должен был бы провожать во время пути. Я не из опасных. А если и случится кризис, разве нет других пассажиров, и разве на всех станциях не знают, что надо делать в таких случаях? Ты слишком себя беспокоишь, а это тяжело на меня действует и пугает меня.